Я прочитаю из послания к евреям, 12 глава, только первый стих. Из главы, из которой взята была, собственно, тема сегодняшнего общения. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Дорогие друзья, я сегодня хотел бы говорить об одном молодом человеке, на которого, ну вот представьте себе, с юности уверовал и до сих пор, ну, не обращал внимания. Я не помню даже, чтобы о нем на молодежных общениях, ну, часто упоминалось, если упоминалось вообще. Я когда попросил присутствующую молодежь, ну, это был узкий круг, назвать братьев и сестер, назвать библейского героя как пример для подражания. Этот герой должен быть, ну, соответственно, юным. Были названы несколько личностей, но ни один из присутствующих, ни брат, ни сестра, ни братья, ни сестры, не назвали того, о ком я хотел бы поделиться сейчас. Вы, может, вы поможете? Ну, хотя бы из присутствующих, начиная с Андрея, с первого ряда. Кого бы вы взяли как пример для подражания из тех, о ком говорит Библия? Из молодежи. Христа в юности. Иеремия. Еще, пожалуйста. Давид. Иов. Гедеон. Да, младший. Совершенно верно. Пожалуйста, сестры. Ну, пожалуйста. Ну, неужели у вас нет какого-то идеала? Давид. Иосиф. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Вот здесь сказано, что мы, имея вокруг себя облако свидетелей, свергнем себя бремя, всякий запинающий грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще. Я не намерен говорить сегодня о всем облаке свидетелей. Ведь в буквальном смысле облако – это что такое? Это мельчайшие капельки воды, которые чудесным образом, я не знаю, по этому поводу я не консультировался со специалистами, как, каким чудом они держатся в воздухе, облака, и не падают. Говорят, что один мальчик задал мудрецу вопрос этот, и мудрец не мог на него ответить. Почему облака, состоящие из мельчайших капелек воды, по идее, тяжелее воздуха, они не падают на землю, повинуясь общему закону притяжения? А говорить об облаке, это можно было бы, и это тема очень богатая назиданиями, начиная с облака, в котором Бог явил радугу как знак примирения с человечеством, и с Ноем, и с его потомками, с нами, присутствующими здесь. Это и облако, которое покрыло скинию, облако славы. Это облако, которое затем наполнило храм так, что священники не могли стоять по причине вот этого облака, наполнившего храм. Это и облако, которое покрыло учеников или гору Фавор, когда Иисус преобразился перед учениками своими. Это, в конце концов, и облако, которое взято, которое скрыло Иисуса от лица учеников. Это и облака, или облако, на котором Иисус явится за тем, чтобы восхитить церковь свою, Павел говорит, и так всегда с ним будем. Я хотел говорить о первой капельке этого облака. О нем, кстати, и в 11 главе перечисляется. Это об Авеле. Что он был юношей, я из чего исхожу? Он был не женат, это точно. О первом браке, о первой свадьбе которое упоминает Библия, это, ну, я не имею в виду Адама и Еву, уже из их потомков. Это речь идет о свадьбе или о совместной жизни Каина и его жены. Взял Каин жену, удалился от Господа, от лица Господня, а об Авеле этого не сказано. Я помню гимн, который был посвящен Ване Моисееву, 20-летнему юноше, солдату, христианину, который одно из последних сообщений передал родным, близким такое: «Иду в последний бой, знаю, что он будет очень жестокий». Из этого боя живым он уже не возвратился. При росте порядка 1,80 м его утопили в море, где глубина была всего 1,5 м. Израненный, измученный, подверженный пыткам, он еще был жив. И один из свидетелей, который засвидетельствовал, что, говорит, Ваня Моисеев умирал трудно, но умер христианином. Вот гимн, посвященный ему, там есть такие слова, что он унес юность свою Христу, весну жизни, юность он отдал Христу. Вот можно сказать, что об Авеле то же самое, что он юность жизни он отдал Богу. Ведь я почему-то так положилось поставить его все-таки на первом месте. Может, потому что о нем первом упоминается в 11 главе послания Евреям. Эта глава еще называется главой веры. Об Авеле упоминается как о герое веры, как о том, чья вера и сегодня еще говорит, живая. Может быть, потому. А может быть, потому, друзья, что вот, ну, взять хотя бы Даниила, о нем было упомянуто, что это молодой юноша, который для присутствующих всех нас разного возраста может послужить образцом веры, примером, достойным подражания. Все примеры, которые были названы, все личности, которые были названы, это действительно личности, достойные подражания. Каждый в своем. Но я почему на первое место все-таки ставлю Авеля и удивляюсь, почему я до сих пор, вот уже шестой десяток на исходе, я только о нем вот вспомнил, и так вот Бог положил на сердце поставить его на первое место. Ну, хотя бы того же Даниила взять. Почему он положил в сердце своем не оскверняться со стола царского? Я понимаю так, что он был воспитан правильно. Родители, близкие научили его благоговеть перед Богом. Впереди него были прошедшие души, которые явили пример подражания. И он уже дополнил, как одной из капелек, дополнил вот это облако свидетелей. А Авель был первым. У него примера для подражания практически не было. На сегодняшний день, друзья, я обращаюсь к молодежи, иногда приходится слышать, может, и вам приходится слышать, от старшего поколения: молодежь пошла нынче не та. Вот в наше время была молодежь. Вам приходилось такое слышать от старших? Обидно слушать, Карина. Ну, не совсем, ну, неприятно во всяком случае. Я как-то так вот с братом, нет, с одной сестрой побеседовал. Ну, она чуть-чуть постарше меня, но в юности мы вместе имели общение и труд совершали. Я говорю: Эстралида, как ты думаешь, кому молодежи, вернее, какой молодежи, какому поколению молодежи трудней? Нашему поколению, когда приходилось испытывать штрафы, может быть, побои, заключение, темницу, разгоны собраний, постоянные преследования, постоянные опасения. Я еще года два, наверное, после освобождения, как только, ну, находясь в собрании, как только слышал стук хлопнувшей дверцы автомобиля, поневоле хватался за Библию или что у меня было и старался, чтобы ее как-то спрятать. Вот потом уже спохватывался, но сейчас уже время не то. А вот так уже оно как бы в кровь и плоть вошло, что нужно прятать, иначе можно потерять. Это было, вот я ей задаю вопрос, когда, говорю, труднее, какому поколению молодежи? Она подумала, подумала, говорит, а нынешнему поколению это труднее. Хотя некоторые, ну, могут и сказать, что сегодня молодежь, ну, какая-то инфантильная. Мне это слово что-то нравится. Она коротко выражает вот такую как-то это незрелость, младенчество, недоразвитость. Ну, вроде бы и ни на что на серьезное и не способна. Я не думаю. Потому что я сегодня имею очень много молодых друзей, которые очень искренне любят Господа, отзывчивы на любой призыв. Ну, и как всегда, их мало. Это уже этого не отнять. Ну, я скажу, что и тогда, в наше время, это не все отзывались на призыв, и не все были готовы страдать, и некоторые сворачивали с этого с трудного пути и уходили. Некоторые, наоборот, хотели показать себя героями на этом пути и даже, ну, напрашивались на страдания, если можно так выразиться, а потом падали. Почему? Я делаю вывод, что избегать страданий – это трусость. Боязливых, неверных ждет озеро огненное. Просить трудностей, просить испытаний и скорбей – это гордость. А гордым Бог противится. И перед падением возносится сердце человека. Можно было бы приводить некоторые примеры, что, ну, которые подтвердили вот эти слова, но просто время идет, будем дорожить им. Поверьте, что были те, которые просили себе трудностей и падали, были и те, которые убегали от трудностей и тоже падали. Ну, а какой вывод тогда? Правильный. А правильный вывод такой, когда будут встречаться трудности и искушения, принимать их с благодарностью, как то, как обстоятельства, допущенные Богом для испытания нашей веры. И я скажу, что сегодняшнее поколение молодежи и подвергается не меньшему обольщению, не меньшему, ну, не меньшей попытке дьявола погубить души, чем в наше время. Только в наше время это был змей прямо бегущий, а сегодня извивающийся. И сегодня оккультизм и развращенность практически, может быть, ну, и являются основными причинами то, что сегодня поколение молодое, вот, которое окружает нас, ваши товарищи, сверстники, может быть, соседи, что им трудно очень прийти к Богу, настолько погружены в оккультизме. А одному молодому, ну, как сравнительно молодому, когда мы познакомились с ним, прошло уже порядка 10 лет, мы так и не можем преподать крещение, хотя он несколько раз, порядка раз 6 или 7 добивался, но каждый раз в беседе мы открывали новые и новые сатанинские глубины, вернее, он открывал нам новые и новые сатанинские глубины, в который он был погружен. Это страшно. Я снова возвращаюсь к Авелю. Вот у него не было ориентира на кого-то. У него не было впереди Даниила, Иосифа, Гедеона, Иисуса Христа. Он, можно сказать, ну, первый. Вот, хотя он не первый сын у Адама и Евы. Написано, что родила Каина и сказала, приобрела человека от Господа, это Ева говорит. И дальше второй стих читаем 4 главы. И еще родила брата его, Авеля. Значит, Авель был второй по счету. Многие вот родители переживают о том, чтобы правильно воспитать старших. И это во многих случаях и во многих семьях играет решающую роль. Как старший или старшая пойдет, поведет, так затем и легче остальным идти. Когда моя старшая дочь, можно сказать, заявила, что она не будет надевать звездочку, нам пришлось воевать за это, остальным детям уже легче было идти за ней, потому что уже знали наши убеждения, знали, чем окончится, и, может, просто не хотели связываться, потому что та, которая угрожала нам, что детей вас детей у вас отнимут, лишат вас родительских прав. Потом классный руководитель сказал о этом человеке, это завуч, что ее уволили. Какая бы ни была причина увольнения, ну или какой бы ни был повод для увольнения, причина, я понимаю, она попыталась воевать с Богом. Я об этом предупредил, она говорит, что вы угрожаете мне. Нет, я говорю, я просто предупреждаю, что когда у меня нет, не хватит силы воевать против атеизма во всех его сферах и в школе, и на работе, и от общественности, и за меня вступится Бог, на которого я уповаю, и который меня еще никогда не подводил. У Авеля, не было примера для подражания. Родители, вот о родителях ничего больше не сказано, об Адаме вскользь упоминается, и то больше, может быть, когда, ну, какая-то автор книги соответствующей пытается поднести какую-то духовную истину. Например, от одной крови произвел весь род человеческий Бог для обитания по всему лицу земли. Или первый Адам есть человек душевный, второй духовный. Вот в таком смысле. А так об Адаме еще и о Еве вообще уже не говорится. Но тоже вскользь опять-таки упоминается в духовном толковании. Об Адаме написано только в 5 главе, что немножко его поколение родил многих сыновей и дочерей, обозначены даты вот, начала его жизни и конец его жизни, и все. Об Авеле сказано как о той личности, которой можно и нужно подражать. Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе, 33 стихом, говорит так, что худые сообщества развращают добрые нравы. В первом послании Иоанна, это 3 глава, по-моему, там написано так, что... 3 глава, 12 стих, что они так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Удивительно, вот младшие, как я уже сказал, стремятся подражать старшим, особенно когда вот... Да и мальчики, и девочки, ну, может, небольшая разница в годах, когда начинается вот это подражание, но где-то порядка 13, 14, 15, 16 лет. Вот в этом периоде обязательно для себя какой-то ставят идеал для подражания. И вольно или невольно, но они подражают этому идеалу. И я уже сказал, обеспокоенность родителей о том, чтобы старшие пошли правильно. По правильному пути, заняли правильное отношение к Богу. У Авеля был старший брат, дела которого были злы. По идее, по общему правилу, если не допускать исключений, то худые сообщества развращают добрые нравы. Авель, находясь в общении с человеком, с братом, дела которого были злы, должен был научиться от него, должен был... от него захватить, должен впитать в него привычки и, может быть, даже отношение к Богу. А Авель этого не сделал. Не сделал, потому что в нем он, как и брат его, слышал слово. Написано, верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. А вера откуда? От слышания, а слышание от Слова Божия, через личное ли откровение, или через своих родителей Адама и Еву. Но братья одинаково получили откровение, я понимаю так. И братья в этот мир родились, можно сказать, оба родились грешниками. Потому что уже... они родились от родителей, которые жили, ну, уже, можно сказать, на проклятой Богом земле, уже жили вне рая, уже не жили в период невинности от родителей, которые уже согрешили. Оба были грешниками. И оба они слышали слово. Есть вот такой перевод, мне понравился, когда Бог разговаривает с Каином и говорит ему, когда ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего, а когда не делаешь доброго, то грех у двери лежит. Он влечет тебя к себе, а ты господствуй над ним. Так вот, другой перевод эту фразу, когда ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица твое, переводится так. Когда ты приносишь то, что следует, то не поднимаешь ли лица твоего. А когда не приносишь то, что следует, то грех у дверей лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И стало быть, исходя из этих слов, можно сделать вывод, что Каин знал, какую жертву приносить. И знал, чтобы приобрести благоволение у Бога, нужно принести жертву. И знал, какую жертву надо принести. И он мог бы прекрасно попросить у брата своего Авеля, который был пастырем овец, для жертвоприношения. Мог бы принести кровную жертву, но сознательно не захотел этого, в разуме своем посчитав, что то, что он принесет, оно намного превосходило жертву Кавеля, жертву Авеля по величине, по объему. Потому что первородная от стада, пусть даже годичный ягненок весит не больше 10 килограмм, а то и того меньше. А вот я как-то уже делился этим словом, что тыква, о которой мне приходилось слышать, это еще в армии слышал от одного таджика, что у них в Таджикистане выросла тыква больше 50, около 60 килограммов. И ее отправили даже на выставку в Москву. Это только одна тыква. Но даже после потопа соглядатые, осматривавшие землю ханаанскую, несли кисть винограда вдвоем. Представьте себе, сколько. Значит, на мужчину в путь, когда он совершает солдат марш-бросок, значит, находится в пути, объем всей поклажи, или вес всей поклажи не должен превышать порядка где-то около 20 килограммов. Можно сделать вывод такой ориентировочный, что кисть винограда весила порядка 40 килограммов. А сколько виноград весил до потопа кисть, можно только догадаться. И вот такой объем, положив на жертвенник, Каин думал, что он больше приобретет благоволение у Бога. Повторяю, что у Авеля не было достойного примера для подражения. Кто помнит, я не прочитал, но верно помните это событие, которое происходило с братьями, когда они жертву приносили. Скажите, кто первый принес жертву, Каин или Авель? Что, неужели такой трудный вопрос? Братья молчат, ладно. Я читаю. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Кто принес первую жертву? Каин. Почему Авель не принес такую же жертву, как Каин? Должен сработать принцип подражания старшему, идеалу. Каин принял для себя Слово Божие как Слово Божие. И Павел в послании Фессалоникийцам говорит, что, говорит, непрестанно благодарим Бога за вас, что вы, принявши Слово Божие, как Слово Божие, каково оно и есть на самом деле, которое и действует в вас, верующих. И не секрет бедности сегодня молодых душ, да и, впрочем, и не только молодых, в том, что Слово Божие, которое читается и которое слушается, не принимается как Слово Божие. А как, может быть, советы, но не как заповеди. Если бы было бы наоборот, намного было бы богаче жизнь каждого из нас. И я скажу, что если кто-то подумает, может, сейчас уже и время такое, и толкуют, некоторые есть толкователи, что сейчас время всеобщего сна. Исходя из притчи о десяти девах, что задремали, все и уснули. Я не буду подвергать такой детальной критике это толкование, но хочу сказать, что иногда таким толкованием оправдывается бездеятельность. Временем оправдывается, ну, пассивность в служении, неотзывчивость, холодность по отношению к нуждам ближнего, по отношению к призывам церкви, когда служитель делает. И, может быть, кто-то и задаст вопрос, а возможно ли, ну, в наше время, вот, может быть, даже в период допустить, что действительно какой сейчас период, возможно ли в период всеобщего охлаждения, возможно ли иметь такое горящее сердце, как, ну, какое хочет видеть Господь? Пример Авеля убеждает нас в этом, что может. Можно иметь. Никого не имея впереди примера достойного подражания, услышав слово, принять его как слово, выполнить его и получить для себя благословение. И посмотрите, сегодня Авель, его вера, его жизнь, она служит примером подражания сколько веков? Ну, по приблизительным подсчетам уже идет седьмое, или кончается шестое, или началось уже седьмое тысячелетие. А вера Авеля и действительно является примером достойным подражания. Причем молодой человек, не имея опыта, может быть, жизненного, но он буквально, как только он осознал свою греховность, как только он получил ответ, я не знаю, как, опять-таки, через личное общение с Богом или через беседы с родителями, получил ответ, как получить мир в сердце, как получить благоволение у Бога. Как только он получил ответ на этот вопрос, он принес жертву, но не такую, как принес его брат Каин. И он не шел на компромисс. Он не стал так вот, ну, лавировать, чтобы не обидеть брата. Ну, сегодня я принесу такую жертву, какую и он принес, чтобы не выделяться. Вот, а завтра принесу уже жертву такую, какую у меня лежит на сердце. Одной нашей сестре приходится много испытывать переживаний. Ну, муж заставляет ее идти в православную церковь. Говорит, вот если ты пойдешь со мной в православную церковь, тогда я пойду к вам в молитвенный дом. Она говорит, ну что делать? Какой бы совет дали? Понятно, что мы не можем дать совета идти вот на какой-то компромисс. Хотя он ее очень редко отпускает в собрание. Часто приходится как-то тайком или идя по какому-то делу, вот, совмещать, чтобы поиметь общение с верующими. Трудности. У Каина, у Авеля, простите, вот не было желания лавировать, не было желания идти на какой-то компромисс. Хотя по состоянию брата, дела которого злы были, можно было бы ожидать понятно чего. Ну, сказано так о Христе, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Почему преступники предпочитают свои дела совершать в темноте? Не видно, их не видно. Почему люди возненавидели Христа, его современники, иудеи, братья по крови? Потому что он и своей жизнью, и своей проповедью обличал их. Я не знаю, обличал ли Авель брата своего, но словами имею в виду. Но то, что жизнь Авеля обличала Каина и обличила его настолько, что он не мог вытерпеть, и, как читаем, и сказал Каин Авелю, брату своему, есть как дополнение, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Если об Иосифе сказано конкретно, я имею в виду об Иосифе, это сыне Иакова, патриарха, что он доносил худые слухи о братьях своих, и этим вызвал их нерасположение, негодование и даже готовность убить его. Но скажу, братья и сестры, что вот если даже мы займем такое положение, как Авель, то наша святая жизнь будет, конечно, обличать мир. Если мы положим, примем в сердце такое решение, как Даниил, не оскверняться от стола царского и жить святой жизнью, конечно, это вызовет нерасположение тех, кто живет во грехе, кто, называясь братом, а продолжает грешить. Я вспомнил еще один случай, когда беседовал с одним юношей, это сын верующих родителей. И вот он исповедуется и говорит: надоела жизнь половинчатой жизнью. Родители обо мне думают, я жил, говорит, в другом городе. Родители звонят мне: сынок, ты куда идешь? Иду в собрание, отвечаю им. А сам иду туда, где выпивка, где девушки, где танцы, где развлечения. Позже он рассказывал, что он вот сошелся с одним сыном верующих родителей. Они как-то сдружились. И с ним уже начали вместе выпивать. Я говорю ему после беседы: а не надлежало тебе бы попросить прощения у человека, который еще не получил возрождения, но не пережил встречи с Господом, но ориентируясь на тебя, как на члена церкви, который подал ему вот такой соответствующий пример. Пример, который, ну, соблазнил, склонил его ко греху. Не надлежало тебе попросить? Он подумал: мне надо просить прощения и у него. Я говорю, вот удивляешься на фоне вот таких вот примеров вере Авеля, который, увидя худые дела брата своего, не стал поступать по его, ну, по его примеру. И даже вот написано, что когда они вышли в поле, и видно был такой горячий разговор, который окончился убийством Авеля праведника, Каин не стал просить прощения Авель не стал просить прощения Каин. Я больше не буду выделяться. Я буду так же и ты, как и ты. Вот что ты будешь делать, так и я. Когда Иосафат пришел к Ахафу, царю израильскому, и тот говорит: пойдешь со мной на Рамов Галаадский. И вот этот благочестивый царь совершил одну ошибку, которая чуть-чуть не стоила ему жизни. Чудом Бог его избавил на этой войне. А что он ответил идолопоклоннику? Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. И вот в этот момент, когда, ну, мы почувствуем ненависть, нерасположение, или даже, может быть, уже наметится конкретный разрыв с кем-то из тех, кого мы, может быть, любили, уважали. Но если мы понимаем, что этот тот, кто служит для нас авторитетом, ну, склоняет нас ко греху, склоняет нас к греховной жизни, которая может разорвать наше общение с Господом, может быть, с болью сердца, может быть, с переживанием, может быть, с постом и с молитвой, но нужно сказать такому «нет». Если даже он или она возненавидит лютой ненавистью. Но как бы ни было негодования Каина, Авель остался верным Богу и верным до смерти. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились Богу, чтобы вот в это последнее время, когда уже, может быть, ну, совсем немного осталось, чтобы дополнилось полное число грешников, чтобы присутствующие здесь, в большинстве дети верующих родителей, сделали правильный выбор. Господь через Петра в день Пятидесятницы сказал, что обетование спасения, когда люди задали вопрос: может, братья, что нам делать, когда они сокрумилились сердцем, когда осознали себя грешниками? Вот Петр ответил так: покайтесь, да крестится, ну, помните, да, ибо вам, говорит, принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого бы не призвал Господь Бог ваш. Поэтому Господь сегодня дает возможность здесь присутствующим слышащим здесь Слово Божие, действительно свергнуть вот это бремя, запинающий грех. И Авеля, если уже вот понравился этот юноша своим мужеством, своим, ну, как сказать, не слепым подражанием вот кому-то, кого любил или кто старше его, а вот такой верностью Богу, послушание Богу на заре своей жизни, не имея никакого опыта. Но если он понял, когда он понял, что ему говорит Бог, он понял, что нужно послушаться его беспрекословно. Если кто-то готов это сделать сегодня, выбор, и решить встать на сторону Божию, чтобы не повторять вот такого состояния, в котором оказался юноша, о котором я вам рассказал, что он говорит, надоело жить половинчатой жизнью. То есть, имея звание или авторитет сына ли верующих родителей, без разницы, не покаявшийся, покаявшийся или члена церкви. Но если есть грех, разделяющий с Господом, его нужно удалить. Я беседовал с одним из своих сыновей, когда было 17 лет ему, порядка 16-17 лет. И я ему говорил, что тебе нужно покаяться. Хотя он каялся не раз. Вот на подобных общениях, в лесной церкви. Я говорю, и ты понимаешь, что покаяние твое должно отличаться от покаяний, которые были раньше. Это ведь не покаяние, что я у братишки кашу съел. Помните, как Павел Ладыкин в детстве каялся за то, что он у Илюшки кашу съел без разрешения родителей? Я говорю, это не то же покаяние. Я понимаю, говорит, пап, но ты думаешь, это так просто? Сынок, я ему ответил, я не говорю, что это просто. Я говорю, что пришла пора просто для тебя. Пришло время, что ты уже в таком возрасте, когда ты можешь и должен сделать выбор этот. Затем, когда тебе будет 25 лет, и ты, может быть, решишь уже семейные вопросы, выберешь себе спутницу соответственную, необращенную, то тебе к Богу прийти будет намного труднее. Ты должен сделать этот выбор вот сейчас. Для тебя уже настало время. Ты понимаешь это? Понимаю. И Бог по милости своей, по молитвам нашим, по молитвам друзей, которые помогали нам, поддерживали руки наши, которые иногда опускались, Бог дал ему покаяние, мы радуемся, глядя на его служение. Но скажу, что и сегодня присутствующим здесь находятся в таком возрасте, в большинстве, за исключением некоторых детей и подростков, когда, если кто еще не сделал вот этот окончательный выбор, на кого ориентироваться, и кому подражать, и какой выбрать путь, и каким путем пойти, то может и должен сделать этот выбор сегодня, сейчас. Ну, может быть, кто-то уже заметил, ну, особенно из присутствующих здесь дончан, с Донецкой области, что когда, ну, мне в числе других братьев приходится делать призыв у себя на молодежных, я чаще всего предлагаю псалом вот такой, о Божьих слов, не пропускай, не закрывай от света глаз и сердца, не жесточай, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Я хотел бы, чтобы вы показали именно мудрыми, не неразумными юношами, которыми клюют на любую наживку, это обращаясь к юношам и к девушкам, а показали себя уже созревшими, взрослыми. И не только, может быть, потому что вам 17 лет, сестры, и вам уже можно замуж входить, и братья 8 лет, 18 лет, может быть, уже считают себя взрослыми, потому что им можно жениться. Взрослость в христианском смысле, в библейском смысле, это когда человек принимает правильный выбор, уже не руководясь детскими увлечениями, а сознательно принимает правильный выбор. Я хотел бы, чтобы мы закончили вот первую часть нашего общения вот таким путем. Я предложил бы, чтобы мы сейчас спели этот гимн «О Божьих слов не пропускай». И если у кого-то созрело такое состояние, сознание своей греховности, у кого созрело, что он грешник, грешница, И никто не знает этого греха, кроме вас самих. И у кого созрело желание, что надо покаяться, то и не тяните. Не омрачайте дальнейшую свою жизнь вот этой греховной ношей. А сегодня есть возможность разгрузиться и получить свободу, мир с Богом и уверенность, что вы будете наследниками вечной жизни. А затем мы закончим наше общение молитвой. Но если у кого во время пения этого гимна созреет такое желание покаяться, пройдите сюда, мы вместе с вами будем молиться. Да поможет вам в этом Господь. Аминь. Другу подари, ты словом ласковым согрей минуту тропу.